Я не садовник в эту ночь. Как тайну сада превозмочь? Я соловей. Где роза? Прочь, шипу, скажу я и пою. Ты песня, и слова звучат. Ты гимн, и я молиться рад. Саят, но вы, ты светлый сад. Вот я тоскую и пою. А теперь послушайте в переводах Лозинского. Отраден голос твой, и речь приятна. Бог светоч твой в земном просторе прелесть. Ты станом лань, ты белый сахар цветом, ты золото в цветном узоре прелесть. Скажу ты шелк, но ткань года погубит. Скажу ты тополь, тополь люди срубят. Скажу ты лань, про лань все песни трубят. Нет слов, слова со мной в раздоре прелесть. Скажу цветок, гора взрастила, скажет. Скажу алмаз, земная жила, скажет. Скажу луна, ночей светила, скажут. Ты солнце свет таишь во взоре прелесть. Мой храм молитв, твои дверные плиты, твои глаза, как розы цвет раскрытый, язык звучнее пера, как снег ланиты. Ты дивный перл, возникший в море, прелесть. Зерно любви ты в сердце мне вложила, томя с тобой, душа во мне изныла. Ты своего Саятнову убила. Не ведай слез, пусть мне все горе прелесть. Ты ярче сбруи золотой в своих камнях, красавица. Хранимый ты и милый твой на небесах, красавица. Ты соловью дала язык. Ты рай в цветах, красавица, но розе месяц жить, а ты живешь в веках, красавица. Хвалить тебя, конца не знать, всего не перечесть добра. Убранство стен твоих, парча, ковер чудеснее ковра, и каждый гвоздик золотой, и доски сплошь из серебра. Ты трон павлини, что воздвиг великий шах, красавица. Ты Искандеров царской лав, жемчужин вереница ты, самаритчайшего зерна, чистейшего частица ты. Когда выходишь ты гулять, не различаешь лица ты, тебе пред сильными земли неведом страх, красавица. Возможно, Соломонов ум ума превысить глубиной. Возможно, дорогой наряд заткать жемчужную волной. Быть можно гурией в раю, быть можно солнцем и луной. Ты превосходишь все, что есть в земных краях, красавица. Тебя одел небесный снег. Ты пахнешь, как весна, мой друг. Кто сядет рядом, опален, ты так чудес полна, мой друг. Саятнова еще живет, зачем же ты грустна, мой друг? Пусть я умру, а ты живи, оплачь мой прах, красавица. Я был в Абаше, я весь мир прошел до края нежная. Тебе подобной нет нигде, ты отблеск рая нежная. Ведь на тебе и холст простой, ткань парчевая нежная. Недаром все творят хвалу, тебя встречая нежная. Ты дивный жемчуг, счастлив тот, кому судьба купить тебя. Не пожалеет, кто найдет. Но горе обронит тебя. Увы, в блаженном свете-то чей жребий был родить тебя. Живи она, была б у ней, как ты, вторая, нежная. Ты драгоценна вся насквозь, твоя сверкает красота. Волна твоих густых волос янтарной нитью повита. Глаза — два кубка золотых граненных чашечек чита. Ресницы строем острых стрел разят, пронзая, нежная. Лицо твое, сказал бы перс, второе солнце и луна. Окутав шалью тонкий стан, ты золотом оплетена. Художник выронил перо, рука виденьем сражена. Встав, ты как раж, а сев, затмишь блеск попугая, нежная. Но не таков саятного, чтоб на песке воздвигнуть дом. Чего ты хочешь от меня? Как в сердце вычитать твое? Ты вся огонь, твой плащ огонь. Как воевать с таким огнем? На ткань индийскую твою легла другая, нежная. Я болен от любви к тебе, о злом недуге плачу. От горя я совсем зачах, и вот в испуге плачу. Как озабоченный векил, о всей округе плачу. Изгнанник, потерявший дом, я по лачуге плачу. Куда пойти? К кому воззвать? Какой поможет властелин? Когда бы врач Лухман воскрес, помог бы мне лишь он один. На мой рассудок посмотри, я сам над ним не господин. Разлив унес мое бревно, по легком струге плачу. Сгорело сердце от любви, его не исцелить теперь. Ограды нет и нет плетня, на что мне этот сад теперь? Остался луг без тетивы, на что такой снаряд теперь? Стрелу о камень я разбил, и по кольчуге плачу. Напрасно я вожу пером, в чернилах словно влаги нет. Всех слов не высказать за раз, как вечной мудрости завет. Как в затонувший монастырь к моей душе потерян след. Ушел мой пастырь, о грехе в сердечной туге плачу. В селе ты первый старшина, в столице ты султан и хан, в саду ты роза и жасмин, в горах ты молодой шушан. Сама убей Саятнову, он будет счастлив бездыхан. Себя не жаль мне, жаль народ, о нем, о друге плачу. Пусть мне сулят жемчужин твой вес горстями, пусть мне сулят алмазов твой вес горстями, не отдаст своей приголубленной твой возлюбленный. Хотя бы смерть и плаха, хотя бы воля шаха, я встречу натиск страха, не отдаст своей приголубленной твой возлюбленный. Пусть мне сулят жемчужин твой вес горстями, пусть мне сулят алмазов твой вес горстями, не отдаст своей приголубленной твой возлюбленный. Послушайте еще одно стихотворение, замечательное по сложной звукописи, с тройной внутренней рифмой. Перевел его Ширвинский. Жив, доколь я, джан, милый в жертву дан, как избыть дурман? Слез я лью фонтан, пусть умру от ран, ты лишь здравствуй, джан. Молвишь, я джейран, и любовью пьян вижу стройный стан. Выйди в сад со мной, жду тебя с хвалой, сазом и мольбой. Косы, милой, мед, что фисташка, рот, все любви игра. Близко от ворот до озерных вод рок трубит с утра, роза к ветхи льнет, соловей поет. Всем гулять пора, выйди в сад со мной, жду тебя с хвалой, сазом и мольбой. Свой оставим дом и уйдем вдвоем. В ветках капли роз, в рифму запоем. С ярым лепестком мак цветы вознес, а в саду немом роза соловьем. Лилиями ж рос, выйди в сад со мной, жду тебя с хвалой, сазом и мольбой. Сроду ты была милая, мила, словно та лейла, я сожжен дотла. Прядь волос легла, где шипов игла, роза зацвела, и в дремоту мгла соловья ввела. Выйди в сад со мной, жду тебя с хвалой, сазом и мольбой. На тебе богат, дорогой наряд, шелк, парча горят, кубок твой подъят, лей вино услад, жертвы не щадят, только выйди в сад. Режь, Саят Нова будет только рад. Выйди в сад со мной, жду тебя с хвалой, сазом и мольбой.